Глава 17. На дорожке передо мной вырос Шен. Вот уж кого точно не ожидала увидеть. Шен? Ты как тут оказался? Тайна, хмыкнул маг и поправил модный серебристый шейный платок. К слову, выглядит Шен отлично в темно-синем костюме. Цвет точь-в-точь, как у моего платья. Если быть точным, сбежал. В этих горах совсем одичал. С драконами не ясно. То вроде что-то слышу, то нет. Но речь сейчас не обо мне. Я вообще-то к тебе приехал. Почему-то меня все так легко узнают. Зачем? Как это зачем? Соскучился. И вот, не мог ждать. Нашел замену старому кольцу. Шен достает из кармана бархатную коробку и, встав на одно колено, медленно ее передо мной открывает. В коробке красивое, усыпанное камнями кольцо. Вот. Нефамильное, конечно, совершенно новое, никто его до тебя не носил. Зато камни особые. Был на рудниках в подземном городе. Там и камни, и кольцо собраны и куплены. У всех камней есть магические свойства. Шен смотрит на меня в ожидании. Может, повременим с этим, говорю я грустно. Так не хочется становиться вновь окольцованной. Хотя и без кольца Шен все еще мой официальный жених. Вот вернешься официально в академию... Нет, нельзя. Кольцо — твоя личная безопасность и статус. Кольцо нужно еще и для того, чтобы никто другой насильно не смог сделать тебя женой. Так в прошлый раз, когда меня похитили, кольцо сняли. Это точно не смогут. Ну ладно, произношу неохотно. Забираю кольцо и надеваю на палец. Колец этих у меня сейчас полно. Одним больше, одним меньше. Странно. Почему перед глазами все плывет и словно слегка подернулось туманом? Встряхнула головой, чтобы прогнать туман. Но он никуда не делся. Шен поднялся с колен, по-хозяйски обнял меня за талию и ласково произнес: «Спи». В глазах потемнело. «Алин, просыпайся. Просыпайся, дорогая. Проснись уже». Открываю глаза. Не понимаю, где я и что со мной. Кажется, я в месте, где веды бывают крайне редко. Храм. В голове все еще туман. Надо мной склонился улыбающийся Шен. Ну, наконец-то. Вставай. Маг нетерпеливо берет меня за руки и поднимается со скамьи. Все, она готова. Начинайте обряд. Широко распахнув глаза, вглядываясь в самого настоящего седовласого жреца, держащего в руках обрядную книгу. Жрец меня скептически оглядел. «Невеста точно готова и согласна с обрядом?» «Конечно! Айлин, скажи, что ты готова». «Готова». Раньше, чем сумела подумать, выдала я. Тело вновь меня не слушается, как бывало, когда шалила ведическая сила. Но тут властвует какая-то другая сила. Страшно. «Шенс, что происходит?» спрашиваю дрожащим голосом. Попыталась применить магию, что-то, чему недавно научилась, но не вышло. Магии во мне словно и нет. Шен отводит меня в сторону, в то время как жрец, открыв свою книгу, начинает что-то бормотать. «Все хорошо, Айлин, не переживай. Я только немного ускорил события. Ты ведь все равно вышла бы за меня замуж». «Почему решил не дожидаться?» — спрашиваю сухо. «Ситуация крайне неприятная. Это опять похищение и насилие над моей личностью. Шен может мной управлять». «Во-первых, мне никаким образом не давали уехать с практики. В горах я был словно в заключении. Во-вторых, до меня дошли новости о том, что ты живешь и встречаешься с магистром. Это тоже уже слишком. Меня намеренно держали в горах, чтобы я был подальше от тебя, а дядя этому почему-то потворствовал. Сама академия и вовсе стала неприступной крепостью. Тебя охраняют как принцессу. Но теперь я обыграю всех, Алин. После свадьбы всем будет нечего ловить». «Почему нечего?» — уточняю мрачно. «Потому что я спокойно вернусь в академию. Официальных поводов для отказа в этом не будет, ведь в академии моя жена. Так что, Айлин, все будет отлично. Переселишься в мои апартаменты, будем вместе учиться, гулять. После окончания академии заведем детей». «Избранники ведической силы тебя не беспокоят?» «Нет, твои силы уже заблокированы кольцом». «Все все внутри меня похолодело. Сила заблокирована надолго? Навсегда, Айлин. Этого уже не изменить. Прими это. Попыталась влепить Шену пощечину, но не вышло. Рука не поднялась. Тело как чужое. «Хе-хе!» — привлек внимание жрец. «Кир Ризвайр!» «Да, Реджес. Что-то препятствует соединению ваших энергетических потоков. Не то чтобы категорично, но препятствие есть. Что именно препятствует? Не могу пока сказать. Давайте проведем проверку. У меня мало времени. Продолжайте обряд соединения, потом разберемся, что мешало. Давайте хотя бы проведем проверку на крови. Возможно, вы плохо сочетаетесь по крови, и завести детей в будущем вам будет проблематично. Это быстрая проверка». Шен берет меня за руку и нехотя подходит к жрецу и алтарю. Жрец, в свою очередь, достает ритуальный нож. «Вашу руку, Кир Ризвайр!» Шен подает руку. Жрец осторожно дотронулся до ладони мага. На алтарь пролилась кровь Шена. «Теперь вашу руку, девушка!» Подаю руку. Совсем легкое касание лезвия к ладони, и на алтаре моя кровь смешивается с кровью Шена. «Так-так». Жрец внимательно вглядывается во вспыхнувшие прямо на алтаре символы. «Что там, Реджес?» — нетерпеливо спрашивает Шен. «Вы знали, что эта девушка приходится вам родственницей?» Шен замер. Кажется, и вовсе перестал дышать. «Нет», — тихо и хрипло произнес маг. «Насколько близкое родство?» «Минутку». Жрец вновь берется за кинжал и водит им уже по алтарю, выводя нашей кровью на нем какие-то символы. «Нужно будет потом провести более точный анализ на специальном артефакте, но так могу предположить, что вы кузены. Она вам приходится двоюродной сестрой». Некоторое время Шен молчит, а я ликую. Свадьба отменяется. Но тут маг ожил и махнул рукой. «Браки на кузинах разрешены, не настолько близкие родственники. Продолжайте обряд». «Вы точно уверены, Кир Ризвайр? Есть что-то еще, что мешает браку? Может, проверим?» «Нет. Пускай есть какие-то помехи, но брак ведь все равно возможен». «Какой же Шен упрямый! Это кошмар. Замуж за родственника выходить, еще и полностью в его подчинении оказалось. Хочется выть». Жрец вновь нехотя открывает свою книжку и продолжает бормотать слова обряда.